а я о том, что случилось после схватки с Рунером. Это все только ухудшило, господин лекарь. Да. Ролл, а ты пил тот успокоительный отвар из трав, который я тебе дал? Пил, господин лекарь, а как же? И что, помог? Замечательно помог, господин лекарь, спасибо вам. И ты стал после него спокойнее? Хотя по желанию занять место дружинника этого не скажешь. Конечно, стал даже равнодушным, без сомнений. А как же схватка, испытания, твои наглые выходки и дерзости? Что-то не похоже, что ты успокоился. Я успокоился, господин лекарь. С убеждением в голосе заверил его Виктор. «Теперь гораздо спокойнее отношусь к тому, что обо мне подумают другие». Брови Поспеса поползли вверх. «Однако, видимо, лекарство оказало на тебя некоторое необычное воздействие». Виктор решил не давать посетителю времени подумать об этой проблеме. «Господин лекарь, могу ли я попросить кое о чем вас? Перед смертью...» Теперь голос безнадежного больного был снова слаб, а наполнен дрожью. «Перед какой смертью, Ролл? Что-то не очень похоже, что ты умираешь. И не понимаю, почему». Антипов решил, что настал момент для ненавязчивого объяснения причин этого. «Ну, если я не умираю, не могли бы вы мне дать лекарство, от которого быстрее все заживает?» – прошептал он. «Чтобы уже через несколько дней я был на ногах, несмотря на переломы». Поспес потерял всякую надежду осмотреть больного, уселся на скамью возле стола и пригладил остатки волос. «Если бы оно у меня было, обязательно дал бы». «Но такого лекарства нет», — произнес он, внимательно вглядываясь в лицо пациента и пытаясь понять, что же все-таки происходит. «А мой отец говорил, что есть», — пробормотал Виктор. Поспес быстро отвернулся к кушарю. Тот выглядел ошарашенным. «Это отвар из кестра, господин лекарь». Антипов специально выбрал то растение, в котором был уверен. Кестр, подорожник на его родном языке, пользовался и здесь большой популярностью и был известен даже Ролту. «Чушь!» – старик покачал головой. «Отвар из листьев кестра используется при удушливом кашле, а из семян – при бесплодии у женщин». «Век живи, век учись», – подумал Виктор и проникновенно произнес, слегка выбиваясь из роли. «Господин лекарь, это наш старинный семейный рецепт, который достался еще от прабабки. Чтобы кестер помог при ранениях, его нужно собирать ранней весной, первую неделю после появления ростков. А иначе бесполезно. Ведь правда, отец?» Кушарь порывался что-то сказать, но подавил это желание, лишь кивнул, изумленно глядя на Ролта. «И что, ты пьешь этот самый отвар из ростков кестра?» скептически поинтересовался Попес. «Да, господин лекарь», прошептал Виктор. «Хотя его осталось очень мало, ну, дня на два-три еще. Ну, пока не помогает. Думал, что ваше лекарство лучше поможет». «Ну-ну, полагаю, что узнаю о результатах. Буду очень удивлен, если выяснится, что у кестра есть новые свойства». Гость слабо улыбался тонкими бледными губами, словно услышал не очень смешную, но в целом хорошую шутку. «Конечно, господин Авиценна, ты будешь удивлен. Это я тебе гарантирую», — принялся размышлять Виктор. «Причем сразу не поверишь. Разумеется, ведь явно не дурак. Да и какая разница, веришь ты мне или нет. Ведь опровергнуть меня может только одним способом – проверить эти самые ростки. Но у тебя они вряд ли есть. А у меня через пару дней все якобы закончатся. И будем ждать весны. А еще до нее дожить нужно, чтобы собрать ростки в первую неделю после их появления. Байка о кестре сработает как надо, я буду вне подозрений. И интерес к моему чудесному исцелению через месяц пойдет на убыль. А по весне обо мне уже все забудут. Так что проверять можешь сколько душе твое угодно. Время работает на меня». «А если я сумею быстро выздороветь, господин лекарь, это же поможет вам в вашем нелегком труде?» «Конечно, Ролл, конечно». Поспес теперь открыто посмеивался над мыслью о том, что кестер может влиять на скорость заживления переломов. «И тогда вы пойдете мне навстречу?» «На какую встречу, Ролл?» – не понял посетитель. «Научите меня читать и писать». Поспес, не переставая улыбаться, погладил свою жидкую бородку. «Если ты быстро выздоровеешь, то обещаю».